Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы и... Друзья, всем привет. Слушай, я хочу начать с маленькой ремарки. Там вчера боец один у нас в комментариях написал сообщение. Вот буквально до минуты, друзья, понудю вам. Насчет того, что Данил улыбнул, короче, кто там будет объединяться между собой. Мы тут типа фронтовики объединиться на фронте не можем, чтобы действовать одним организмом. А чтобы гражданские объединили, а типа, блядь, наивный дурачок, да. Тут что я хочу сказать. Я-то говорю, как нужно действовать, чтобы легче было выжить в случае чего, да. Вот. Поэтому... давайте мы не будем давать рекомендации. И еще вот меня иногда вот напрягают люди, которые, бля, сейчас все против нас, и Финляндия, и это, против кого, у нас шансов нет и тому подобное. Блин, короче, друзья, давайте так, кто согласен сдаться, просто застрелиться, повеситься, или там просто, чтобы его съели аборигены, не знаю, какие-то африканские пришли и так далее, вы смотрите что-нибудь другое, короче. Вот. Здесь, я думаю, что в основном, судя по комментариям, опять же, собрались люди, которые, в принципе, готовы в случае чего бы, что бы ни произошло, они будут топить до талого. Вот и все. Поэтому вот давайте не будем, как бы. Вот. Нет, я хотел бы тебя поддержать в плане чего. Есть уже примеры, допустим, объединений. Да, вот есть русская община. Вот она объединилась. У них в разных регионах, у них есть, значит, инициативные люди, которые в случае какого-то, значит, ну, несправедливого там мероприятия, они приезжают, там что-то отстаивают, да. Помогали и силовикам, и, значит, ловили жуликов, там с них что-то спрашивали, извинялись они и так далее, да. То есть вот есть, допустим, наша тусовка. Также есть там еще там, ну, предположим, там, испаньола, там, фанатская тусовка, да. И вот как бы, чем вам не объединение, да. Ну вот, допустим, если в случае какого-то там ЧП массового такого, да, грандиозного, будет происходить что-то, да, вот, ну, значит, будем писать, значит, каждый будут писать в своих чатах, в своих, значит, пабликах, да, если их, конечно, не выключат, но мы будем включать какие-то VPN-ы, все равно выходить на связь, да, где-то, значит, будем проводить переклички, еще что-то, можем, где будут люди, которые будут говорить, вот, нас там 10-20 человек, мы живем там в том-то регионе, мы будем им говорить, ребята, выйдите на связь там с сотрудниками полиции или сотрудниками ФСБ, прибудьте туда, перепишитесь, чтобы они знали, сколько у вас человек, что у вас есть оружие, в случае чего, если, значит, будет необходимость, будете там усиливать их там или, ну, кого-то, вам будут там придадут сотрудника, будете с ними там нести службу. То есть, в принципе, это все можно сделать, не так уж это все сложно, при желании, как бы, ну, вот. Да, конечно же, 500 тысяч или 400 тысяч не выйдут, как один, да, но какие-то инициативные люди, они будут каждый в своем регионе, в своем населенном пункте, в своем городе, области и так далее. Поэтому... Да, конечно, хотя бы в своем районе просто знать, кому в случае чего звонить, надо что-то организовывать и так далее. Потому что поодиночке все умрут. Вот и все, поодиночке все умрут в случае чего, если в случае чего, да. Вот смотрите, как действуют даже боевики на Ближнем Востоке. Вот. Смотрите, как действуют диаспоры. Они понимают, что сила только в единстве, когда люди объединяются. Вот. А мы почему-то, у нас так все разрознено. Мы еще там друг друга где-то там можем палки в колеса ставить. Вот. И не забывайте еще об одной вещи, естественный отбор. Если вы согласны стать жертвой естественного отбора, то, ну, вперед, как бы. Я не согласен. Вот, я думаю, админ тоже не согласен. Да нет, это я не знаю. Ну, понятное дело, что мы всех не успокоим, но, допустим, вот в своем регионе я знаю там сотрудников ФСБ, сотрудников МВД, Росгвардии, да. Мы там можем быстро провести там перекличку. Кто-то придет с дроном, кто-то придет, значит, с ружьем законным, да. Вот мы, значит, нас всех перепишут, скажут, либо будьте дома в готовности, либо, значит, какие-то патрули, либо еще что-то там. Ну, в любом случае, какая там помощь волонтерская. И там, ну, вот всякие моменты могут быть. Но, Даня просто, ну, не дал вам точную инструкцию, что вам делать. Даня примерно сказал, что вот если вдруг такая ситуация, значит, произойдет, вот, ну, вы хотя бы не растерялись там, да? Да, вот, это, ну, точно, когда-нибудь, может, мы уже об этом говорили неоднократно, может, когда-нибудь еще более подробно поговорим, просто не хочется на это время тратить, кажется, это очень очевидно, а для кого-то, видимо, не очевидно. Поэтому так, друзья, что еще обсудим? О, ну, блин, ты сейчас понимаешь, что обсуждать, по сути, только два варианта. У нас есть два варианта, братан. Либо орешник, две таблетки, либо перемирие, короче. Ну, нет, ну, из негативного, давай с негативного. То есть мы все время говорим, что все классно, вот мне говорят вообще, у тебя так все классно, что мы, короче, думаем, что у нас все классно. Ну, вот сегодня, допустим, по двум регионам прилетели, непонятно, кто говорит ракеты, кто говорит какие-то суперновые беспилотники, ну, неважно, долетело, что-то взорвалось, горело. Значит, ну, вроде и ПВО работало, и все как бы работало, но тем не менее, да, противник провел, можно сказать, масштабную какую-то атаку и достиг каких-то своих целей, да. Скорее всего, на днях будет наш какой-то ответ, да, и вот, значит, испанский знаменитый эксперт, он написал, что, ну, готовьтесь к тому, что будет ответ теперь Российской Федерации, и, наверное, перед Новым годом там вот обычные жители Украины скажут вам спасибо за то, что вы вот берете и перед новогодними праздниками провоцируете Россию на какие-то ответные действия, массированные удары по энергосистеме и так далее. Да. Слушай, ну, вообще у нас как бы новостей на самом деле всегда много, вот. На что бы я хотел обратить внимание? Сейчас я вам то, что мне помощник прислал. Очень интересный момент. Так, пам-пам-пам. А что, помощник? Ты про удары скажи что-нибудь. Может, да. Может, это фейк? Я неправильно что-то сказал. Да не, ну говорят вообще, что это Атакмс был. Тут вот интересно, кстати, для тех, кто сейчас дрочит на окончание войны, вот, новость сегодня прошла, там Джон Миршаймер какой-то сказал, что Трамп понабрал к себе в команду русофобствующих ястребов. Ну, это так, просто между прочим, да. Вот, дальше, ну, понятно так. Ну, понятно, Израиль заявил, что страна хочет создать стерильную оборонительную зону внутри Сирии. Короче, Израиль отжимает Сирию, сколько сможет отжать. Кстати, я по поводу Израиля уже много раз говорил, что так получилось, что, ну, у нас Иран, наши союзники, да, они к нам пришли на помощь в самые трудные для нас время, да, когда начался конфликт, и оп, так оказалось, что у нас нету дронов, да, и вот, значит, Иран подставил нам дружеское плечо в трудный момент, как и потом корейцы, когда у нас, значит, ну, мы не успевали, запустили только все производства, снаряды начали нам помогать наши, значит, вот оказалось, близкие друзья, да, и вот иранцы наши близкие, как бы, да, а в Израиле я говорил уже много раз, повторюсь, что там очень много наших соотечественников, которые, когда распал, не те, которые вот сейчас все началось, они все бросили и переехали туда, думали, что там будет лучше, а там стало еще хуже, чем у нас. Вот. А я имею в виду за тех людей, которые вот в советские годы, когда Советский Союз распался, многие люди, значит, русскоговорящие, остались на территориях бывших республик, а там началась нестабильность, там были какие-то тоже поножовщины, там по национальному признаку в 90-е годы, да, и вот людям пришлось уезжать, и они, кто-то уезжал в США, кто-то уезжал в Германию, кто-то уезжал там в Израиль в тот же, да. Почему? Потому что, ну, как-то так вышло, что мы вот в России, ну, не знаю почему, так система устроена, что мы не лояльны к русским людям, да, и вот там, ну, вот у нас так получается, что русский человек, чтобы получил там гражданство, он должен пройти там 7 кругов ада, да? Да? Там чуть что-то ты нарушил какой-то, и вот там вот у нас до сих пор там семьи там выселяют в Казахстан. Потом участники СВО, которые воюют там, значит, вот в СВО, у них какие-то проблемы получения, значит, документов. То есть это у нас идет так вот, как сказать, наши традиции русские, да, вот почему-то мы к своим людям Даже пускай, если они там были евреи по национальности, но они говорили на русском языке, они воспитаны были вот в ну, среди русских людей, да, они ну, полностью были, по сути, русские люди, да. И вот мы, когда они переезжали сюда или хотели, или подавали документы, у нас вот какая-то была всегда волокита непонятная, да. И вот люди уезжали вот, в 90-е годы, разъехались по всему миру. И вот в Израиле там очень много наших соотечественников, очень много. Поэтому, когда вот конфликт происходит, да, и, значит, что у Ирана, как бы, наши близкие там, да, которые нам пришли на помощь, что в Израиле, там наши какие-то люди русскоговорящие живут, и ты, как бы, не можешь занять ничью сторону, да, и вот, значит, а сейчас конфликт такой, что и вроде как и Израиль там пошел, начал этих ХТШ гонять там, да, отжимать у них территорию там, ну, и на здоровье, как бы, потому что мы уже видим, что там за оппозиция и что за ополченцы, когда там людей привязывают к машинам, возят их, ну, как просто тупо, как вот, ну, я не знаю, наверное, племена майя, они такие жестокие были, как вот вся эта публика, да. Поэтому мне, когда там израильтяне куда-то идут, атакуют, что-то там отжимают, да, на здоровье, да. Ну, а здесь как бы да, есть вероятность еще конфликта с Ираном. То есть, ну, здесь вот как бы я не могу ничью сторону занять, потому что если я займу там сторону израильтян, иранцы скажут, ну, мы же вам помогали там, да, что ж вы за Израиль. Тут как бы наши русскоговорящие. Поэтому, ну, вот ты в таком подвешенном состоянии находишься. Слушай, ну, пока они, скажем так, не сошлись, не воюют, ну, думаешь, ну, нормально, короче, занимайтесь. Насчет Ирана я тебе очень сильно могу подсказать, на чьей стороне быть Израиль и Иран. Я тебе скажу, что очень много лет, еще до начала специальной военной операции, израильские инструктора тренировали ВСУ убивать нас и участвовали в этих убийствах. И вспомни, были кадры опубликованы, когда Израиль начал войну, да, и когда отозвали с Украины инструкторов. Там их тысячи были. Да, но, Дань, я же говорю, что когда Советский Союз распался, в том числе переезжали люди из Украины, это понимаешь? Это понятно, но мы говорим о государствах, понимаешь? И если израильтяне согласны были ехать на Украину убивать русских и учить других убивать русских, а иранцы нам в трудную минуту помогают, то в случае войны, ну, хрен его знает, понимаешь? Ну, у меня смотри, какой аргумент тот железный. Когда мне всегда говорят, да, вот ты там грузинское вино покупаешь, а ты в курсе, что там воюет грузинский легион, а ты там знаешь там какие-то там, не знаю, там американские кроссовки там, вот, а ты в курсе, что там американцы? Ты сейчас смотри. Мягкое с теплым путаешь, братан. Не-не-не, смотри. Речь о другом. То есть, я тебе что хотел сказать? К чему я подвожу? Но также против нас и воюют наши соотечественники, конечно, русские люди. Они воюют против нас, тогда нам, получается, надо самим себя ненавидеть. Нет, то есть, если наши соотечественники воюют против нас, то почему бы там каким-то израильским... Значит, ты сейчас, братан, ты сейчас очень сильно, вот реально мягкое с теплым. Тут, понимаешь, какие-то предатели, которые перешли, да, предатели всегда были. А здесь речь идет о государственной политике. И вот государственная политика Израиля – помогать украм убивать русских. Государственная политика Ирана – помогать русским. Понимаешь? Вот в чем дело. Здесь в рамках... И никто в Израиле там что-то, ну, не выходил на улицы с протестами. Давайте мы не будем украм помогать. А почему наш премьер просил Путина не убивать Зеленского? А почему наши инструктора, снайперы работают против русских и тому подобное? То есть это государственная политика. Поэтому тут речь не о частных случаях идет, а вполне себе о политике. Причем это было еще до специальной военной операции. Понимаешь? Поэтому здесь как бы, ну, теряться нечем. А что мы за союзники такие, если Иран нам помог, а потом он скажет, ребят, нам нужны какие-то технологии, мы сейчас воюем. А мы скажем, ну, ты понимаешь, что там в Израиле русские, короче, они по-русски говорят, мы не можем вам помочь, да? Ну, тут смотри, по поводу, вот сейчас в Сирии произошла такая, ну, скажем так, страшно нехорошая вещь. Объясню, почему. Вот эта вот грань, она стала очень-очень тонкой между террористами, предателями и ополченцами. И мы сами сейчас начали в нее играть, в эту игру. То есть, если раньше для нас было конкретно, что в Идлибе там террористы находятся, сейчас это... Пока мы не можем дать точную характеристику, кто это. То есть мы сейчас так аккуратно, завуалированно пытаемся в какой-то айкидо сейчас играть, называя там ополченцы, силы свободной Сирии. То есть, понимаешь, непонятно вообще, кто в какой момент может стать террористом, а потом, блин, из террориста потом в какого-то ополченца превратиться, понимаешь? Поэтому тут, ну, все говорят, гражданская война там происходит, правильно? Ну вот гражданская война, все. Короче, вот новость еще сегодня пришла, что Макрон завтра прибудет в Польшу, чтобы обсудить ее готовность направить миротворцев на Украину. Да, но после завершения конфликта. Вот, неважно. На самом деле, эти все оговорки после завершения конфликта, после того, как Луна войдет в дом ретроградного Меркурия, выйдет из окна Венеры, понимаешь? Через 150 лет. Нет, неважно. Они будут говорить об этом, они будут отрабатывать механизмы и тому подобное. Конфликт завершится не скоро. Вот. И миротворцы – это один из сценариев, мы его обсуждали очень давно с тобой, что они под каким-то предлогом все равно будут пытаться там вести войска на территорию. Там, короче, в этой всей международной юриспруденции есть несколько оговорок по поводу миротворцев. Короче, миротворцы заходят на одну из сторон только по соглашению двух сторон конфликта. Да, да, да. А если они не согласовали со второй стороной конфликта и заходят на территорию, то они становятся участниками конфликта той стороны. Поэтому смотри, вот это, братан, международное право, Конституция Украины, это уже давно ничего вообще не значит. То есть сейчас так. Они, когда будут готовы ввести миротворцев, они изменят какую-то статью, внесут поправку или издадут новый закон. К примеру, не о миротворцах, а назовут это, допустим, живой щит. Живой щит, короче. И все. И пропишут закон международный, его все страны подпишут, НАТО, Украина подпишет, что страна может пользоваться живым щитом других стран, которые добровольно согласны отправить своих солдат, без согласия противоположной стороны. Поэтому законы, юриспруденция – это все шляпа. Как бы. Это все ситуативно. Но, кстати, вот ты ругался на Израиль, а я сейчас хочу заступиться в плане чего. Они нам сейчас очень классно подыгрывают. Почему? Потому что, ну, на начало СВО все кричали, что Путин, короче, агрессор, что Путин вторгся, там возбуждались какие-то дела в каких-то судах международных, да. И вот, в принципе, Израиль, он взял и делает то же самое, и как бы считает, что он прав, на него там тоже в судах там что-то, какие-то розыски подают Нетаньяху, а он как бы положил на все это и делает то, что считает нужно ему и выгодно, да. И вот мы как бы этим можем тоже, знаешь, там оперировать в этих во всех спорах, да, когда вот там кто-то тебе кричит, там хохлы, там, да, вот они там орут, там, там Путин напал, мы говорим, вы за американцев, да, вы считаете, что американцы классные ребята, что они вам помогают, да, ну вот американцы сказали, что израильтяне классные пацаны и отхватили кусок себе Сирии и считают, что правильно они это делают, поэтому почему вы возмущаетесь? Почему вы американцам не говорите? Опять. Зачем вы, значит, Нетаньяху, ну, поддерживаете? Опять, международное право работает так, как выгодно тем, у кого больше прав, кто принимает решения в этом мире. Пока что это американцы, ну, в целом англосаксы. Да. Поэтому там, где надо, чтобы оно работало, оно будет работать. Где не надо, не будет работать. Нет, но я имею в виду, что мы теперь это можем использовать везде, понимаешь? То же самое касается медийки. Мы-то можем это использовать, но кто нас услышит? Вот мне буквально вчера товарищ позвонил с Украины. Ну как позвонил? Ну написал, короче, условно говоря. И там прикол в чем? Очень классно действует там контрпропаганда. Они каждый день по телевизору показывают, как у нас на улице в России, на улицах ловят мужиков, там ломают их в бусик и типа на фронт, короче. То есть, когда у них, это какая фишка, когда у них вот эти явления уже дошли до маразма, и у них это везде вылезло, они создают фейки, делают залипухи и показывают, так в России то же самое. А если так, везде нормально, и это то же самое, значит, это нормально. Значит, здесь нет ничего из ряда вон выходящего. Ну, в России же так же. По телевизору каждый день показывают. Понимаешь? Поэтому здесь еще момент в том, мы можем что-то использовать, говорить, смотрите, мы вот так вот, да, у нас там, допустим, угнетенные там русские, которых там геноцидят русских на Украине, да, мы заступиться зашли. Уже ладно, уже позиция страны не говорит, что мы зашли заступиться за Россию, чтобы там не было баз и ракет НАТО у нас на границе, там в 450 километрах до Москвы. Хер с ним. Заходим защитить русских от геноцида. Понятно. Израильтяне, куда, за кого они защитить хотят? Нет. Но по Израилю там, что бы они ни делали, медийка международная покажет так, как надо. И какими бы мы ни были аккуратными, честными и гуманными, все равно мы будем жесткими агрессорами и так далее. Поэтому здесь еще вопрос в том, кто нас услышит. Наш внутренний... Нет, мы, кстати, медийка, ты правильно говоришь, почему? Потому что все помнят, когда были какие-то удары по больницам, тут же какие-то были боевики с РПГ бегали, то есть показывали именно ту картинку, которая нужна была. Да, да. В том и дело. Поэтому что законодательство международное, что медийка, она работает в ту сторону, в которую... Ну, хозяин как бы указывает, вот и все. Поэтому на это, вот это в прогнозах вообще нужно избегать. Вот, как-то ну, так. Кстати, вот я хочу сказать, что я не первый, кто вот сегодня затронул тему в этих формулировках, да, об этом тоже говорил постоянно Саня Разведос, он тоже говорил, что вот не спешите всех называть боевиками там и террористами, потому что потом окажется, что это не совсем так, да, и вот у нас тоже какая-то вот спешка за формулировками, да, мы не говорим, что там против нас воюет там армия другой страны, там комбатанты, да, мы всех быстрее хотим назвать террористами, короче, да, вот террористы, и сейчас мы загнали себя сами в этот угол, что ну, уже не террористы, а с Талибана мы вообще хотим, там сейчас вроде как статус этот может быть снимут, да, запрещенного Талибана, вот, и получается, что, ну, как быть в таких условиях, да, ну, вот они были террористы, а сейчас они могут там приехать на экономический форум, предположим, да, и многие все путают, что мы там, вот я когда говорю, что вот Вагнер, допустим, победил в Сирии, да, сейчас мне заявляют, что нет, там победил Эрдоган. То есть никто не знает вообще суть конфликта. Конфликт сам основной, он был с двумя террористическими организациями, запрещенными в Российской Федерации. Это ИГИЛ и Аль-Нусра. Значит, ИГИЛ, он воевал вот на пустынной территории, да, а Аль-Нусра воевала как раз вот где горная Латакия была. В 15 году ЧВК Вагнер участвовал в боях и против Аль-Нусры, и против ИГИЛ. Просто потом, значит, сняли нас с горной Латакии и перекинули воевать на пустынную территорию, где были непосредственно боевики ИГИЛ, да, и вот... Все эти годы, значит, Вагнер, там, ВКС, там, ну, вот все вот силы, которые были задействованы с Российской Федерацией, они воевали против ИГИЛ, да, и когда группировка ИГИЛ была разгромлена, последний оплот ее вот на острове, да, где Евфрат протекает, там остров, да, вот, значит, с одной стороны поджимали там курды с американцами, со стороны Ирака, да, мы давили с другой стороны. И вот когда последних боевиков, которые, значит, на этом острове держались и взяли в плен, как бы считалось, что группировка разгромлена, да, но так как вот, значит, постоянно говорили, что Аль-Нусра, чтобы, значит, ну вот, террористический статус себя снять, они переназвались в ХТШ, вот в это, да, Хаят Тахрир аш-Шам, да, вот, и, ну, как бы, ребрендинг сделали, да, а потом они как бы слились все с, вот, свободной сирийской армией, с оппозицией, там у них внутри были конфликты, там, значит, арабы там конфликтовали с нашими, с выходцами с Кавказа, потом ХТШ воевал, значит, с ИГИЛ, ну, то есть там, ну, там, короче, как говорил Дмитрий Анатольевич, компот какой-то, вот. И у него бывают такие перлы, короче, он выдает. Вот, в этом компоте надо как бы немножко было разобраться, да. И вот сейчас, когда вот это вот, значит, пюре, короче, был компот, а сейчас пюре с ХТШ, из свободной сирийской армии, ну, теперь... ну, в каком статусе, вот, как комментировать, разъясните, пожалуйста, и вот светило юриспруденции, там, значит, пожалуйста, короче, разъясните, как мы должны теперь, что писать перед вот, вот этими ребятами, вот. Ждем заявления нашего МИДа. Да, а то получается, ты сейчас можешь что-то написать, ополченцы молодцы, возят чувака за ногу, а тебе потом пришьют, значит, оправдание террориста. Да. Понимаешь? А как среди них разобраться, этот парень теперь хороший, этот плохой? А назовешь их террористами, они на тебя в России же в суд подадут за клевету. Не, а назовешь их террористами, его потом пригласят на какой-нибудь там экономический форум. И он на тебя подаст в суд за клевету. Он какой террорист? У нас тут база ваша, мы вашу базу не трогаем. Вот моряки ходят, на телефон будет снимать их. Вот они, русские моряки, что? Какие же мы террористы, мы хорошие. Ты такой, блин, ну ты ж только что в ХТШ был, какой же ты хороший. Ну а вот так вот все, понимаешь? И... Надо четко понимать, с кем мы воюем. Это армия, это комбатанты, куда мы наносили бомбовый удар. Сейчас подвешено такое состояние. Да, что це було, понимаешь? Поэтому мы вот эти ярлыков пораздавали, террористы. Сейчас будет с Украиной мирное соглашение, понимаешь? С кем мы будем подписывать мирное соглашение? У нас, допустим, я не знаю, там, предположим, Буданов, он террористом тоже, наверное, является, так понимаю. А если он приедет на подписание мирного соглашения, как это будет вообще? Ну вот приедут представители, там, предположим, Зеленский нелегитимный, какие-то представители Верховной Рады, там Конституционный суд, там еще никто. И представители военные приедут, да? Ну, предположим, там наш Кацап, наш приедет любимый, как его, Сквертинский, и приедет с Буданов, да? А как мы будем с ними подписывать соглашения какие-то мирные, да? Мы же уже успели им всем, как бы, что, ну, они уже все террористы, мы их уже помазали всех, что они террористы. Как это будет происходить? Вот интересно. Ну, придется размазать. Будем размазывать всех, так, все. Ну, короче, ну, так, хотелось бы, не думайте, конечно, что мы ржем все время, но хотелось бы какой-то конкретики, более как-то конкретно, да? Ну... Так ты кто вообще такой, чтобы тебе перед тобой отвечали конкретно? Так я же пишу, чтобы люди понимали, что я пишу, кто это? Ты пиши, никто перед тобой отчитываться не будет. Ты пиши, а вот закон нарушишь, мы про тебя вспомним. А, я понял, ладно, хорошо. В любом случае, все будет хорошо. Не, это понятно. Это уже к этому все идет, потому что наши уже к Покровску подошли, уже в бинокль смотрят на Покровск, перекрыли дорогу, ездят туда люди на машинках, наши уже дронами там все, значит, шампурят, как бы. Что там еще у нас почти мы взяли? В центре Курахова мы уже. Вот, это уже понятно, что все хорошо, но вот есть момент, есть нюансы. Мы в центре Курахова, уже понятно, что все хорошо. Есть нюанс, да, нам надо хотя бы до Днепра дойти, да. Тогда что, на сегодня все? Да, друзья, я думаю, уже завтра. Да, всем всего хорошего, на всякий случай всех, кого перечислил, все террористы, вот, запрещенные в России, чтобы потом нам оправдание не пришили, так, лучше сразу. Подожди. Ты про компот его автора тоже перечислил? Нет, а, не я, все. Я не все. Не про автора компота, я про имею в виду про вот эти все организации, которые, знаешь, как со спорным юридическим статусом, короче. Да, неопределенные. Запишем их в неопределенных. Да. Все, тогда всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.